Катя. У вас маслица подсолнечного нет немножко? Валентин. Посмотри, наверное, есть. Маша из комнаты. Катюш, это ты? Я к тебе зайду потом. Катя. Заходи. Тетя Лиза уехала? Тут есть, я отолью чуточку. Валя, ты, если хочешь, иди к нам занимайся. Я в ночную ухожу. Валентин. Спасибо. Мама уехала, ничего. Катя. Валя, мы в деревню едем, я отгул беру. У нас Ольга замуж выходит. Валентин, я слышал. Катя, они и тебя звали. Они тебя помнят, как мы с тобой в Пермомайке были. Валентин, да хорошо бы, но сессия, сама понимаешь. Катя, а то поедем. Знаешь, как в деревне зимой. И Валю твою можно взять, если захочет. Валентин, да нет, Катюш, ну что ты? Понизив голос. Ты мне лучше знаешь. Ключ оставь, когда уедете. Катя. Конечно. Стоит и смотрит на него. Валентин. Ты что? Катя. Нет, ничего. Я пошла. Спасибо. Валентин, не стоит. Топай, топай, Кэт, видишь? Показывает толщину книги. Катя. Как бы ты отдохнул в деревне. Валентин, на пенсии будем отдыхать, гудбай. Катя выходит и почти сталкивается на пороге с Валей. Обе напряженно кивают друг другу. Маша с возгласом «Кать, подожди!» выбегает из комнаты и останавливается, видя Валю. Валя. Это я. Здравствуй, Машенька. Маша. Здрасте. Валентин. О, ты зашла. Молодец. Маша, работать. О чем мы договорились? Валя. Я на минуточку. Такой холод, ужас. Валентин. Раздевайся, раздевайся, у нас тепло. Помогает раздеться, пытается поцеловать, показывает, что Маша скоро уйдет. У нас мама только что уехала. Будто она этого не знает. Ты есть не хочешь? А чаю? Вот сейчас согреешься, зажигает газовые конфорки, хлопочет. Ты из института? Ну, как коллоквиум. Все окей? Валя. А, не говори, Мухин был. Он вообще любит меня выдергивать. Ему нравится, как я отвечаю. Но со мной сегодня что-то странное было. Он меня вызвал, а я говорю, я устала, Борис Павлович, и села, представляешь? У него прямо челюсть отвисла. И ребята смотрят, ничего не понимают. А я села, и все. Валентин, красиво. Валя, не говори. Инглиш нам на 16-е перенесли. Как я вообще буду эту сессию толкать, не представляю. Валентин, может, я тебе что сделаю? Валя, ты свое-то успей. Валентин, за меня не волнуйся. Входит Маша. Маша, я все. Валентин, быстро. А если проверить? Маша, проверь. Валентин, ох, Маня. Ну ладно, поскольку обещал... Валя с улыбкой. Маша растет не по дням, а по часам. Маша, по ночам. Человек растет в горизонтальном положении. Валентин, стесняется дурочка своего роста. Скажи ей, что это чепуха. Маша, хорошая чепуха, тебе бы. Валентин, мне это не помешало бы. Валя, моя бабушка говорит, что женщина должна уметь превращать свои недостатки в достоинства. Самое главное... Самой не думать, чувствовать себя свободной. Понимаешь? Валентин. Машка, я боюсь тебе пятерку давать. Маша. Ну уж, что я, сдачи, что ли, не принесу? Валя. Я дам, Валя. Быстро дает рубль. Валентин. Ну, конечно. Мало, что ты за меня всегда платишь. Валя, как не стыдно, бери, Маша, еще на мороженое хватит. Маша, thank you, мисс Валя, уносится. Валентин вслед. Потом сразу домой. Тут же бросается к Валентине, целует. Она. Подожди. Ну, подожди минутку. А Маша? Она не догадывается. Он. Ну что ты? Ребенок. Она. Ничего, ребенок. Вот так и про нас думают, что мы дети. Подожди, я что-то так устала. Он. Хочешь, ляж, полежи. Она. Не ляж, а ляг. Подожди, Валь. Он. Ну что ты такая? Не надо ни о чем, а? Я так по тебе соскучился. Я тоже тебе письмо писал сегодня. Я не могу. Будто 100 лет тебя не видел. Знаешь, я понял. Любовь — это когда невозможно не видеть. Просто тоска съедает. Кажется, еще день не увидишь, дышать не сможешь. Да? И у тебя? Я еще заметил, я не думаю о тебе только тогда, когда я с тобой. А так все время. Каждую минуту. Она. Я засыпаю, просыпаюсь и только о тебе. Хожу, ем, сижу на лекциях, а сама... Я уже давно ничего не слышу на лекциях. Он. Точно, точно. Сколько я книг прочел, сколько фильмов, и даже влюблялся вроде, иногда. Но что я знал? Это гениально, что мы встретились, а? Вообще-то, я всегда мечтал, конечно, хотя, как все ребята, смеялся. Какая, мол, любовь, глупости. А она вон какая. Вот она какая. Вот. Она, подожди, Валечка. Она такая, что мне страшно. Он, не бойся. А помнишь, как я не мог дотронуться до тебя? Мне казалось, как же так? Я оскорблю тебя этим. Она. Говорил мне вы. А я каждую минуту мечтала, чтобы ты меня хоть за руку взял. И я ведь первая начала. Он. Конечно. Тогда в кино, помнишь? Весело. Я вообще, между прочим, ни при чем. Она. Ага. Правильно бабка говорит. Мужчины стали как женщины, а женщины как мужчины. Он. Ну-ну. А кто тебе яблоко первый дал? Никогда не забуду. Тогда утром, помнишь? Ты шла все медленнее, медленнее. Помахивала своей папочкой и смотрела на меня. Она. А ты поравнялся и сказал: «Девушка, хотите яблоко?» «Как змей-искуситель!» Он. «Глупенькая, как Парис!» Она. «Смотри, у нас с тобой уже длинная какая история. Мы с тобой, по-моему, 100 раз вспоминаем про эту нашу первую встречу». Он. «И не надоедает». Она, ага. Кто-то сказал, влюбленные не надоедают друг другу, потому что говорят только о себе. Он. Алечка. Целует ее руки, сидит у ее ног. Она, подожди. Он. Она не придет, не бойся. Она, сейчас, подожди. А ты всегда так знакомился с девушками? Он. Я? Я вообще ни с кем не знакомился. Она, ой. Поклянись, что ничего не было у тебя. Он. Я уж клялся, ты что? Она. Еще клянись. Это какая-то Леночка в туристском лагере. Катюша это, твоя соседка. Ну? Он. Ты с ума сошла? Катюша. Смешно. Она. А это красавица Дина из твоего класса. Он. Ну, Дина. Дина свой человек, ты что? Она. Нет-нет, ты смотри мне в глаза. «Эх, развратный ты тип! Ты Дон Жуан, больше ты никто! Не смейся! Если я еще услышу про эту Дину, не знаю, что сделаю!» Он. «Аля, да перестань! Какая Дина, какая Катя? Я вообще никого не вижу! Все девушки исчезли из города, никого нет, кроме тебя!» Она. «Не надо, подожди!» Он. «Аля!» Она. «Подожди, милый!» Он. «Аля, ну!» Она. «Ты думаешь, только об этом. Он: «Алечка, а если случится что-нибудь, ты понимаешь?» Он: «Ну, Алечка, ну, родишь мальчика, подумаешь». Она: «Ты псих?» Он: «Купим железную дорогу». Целует ее. «Ну...» Она: «Я лучше с моста брошусь». Он: «Алло». Она: «А институт?» Он: «К черту институт». Она: «У нас ничего нет». Он: «Я заработаю». «Ты моя родная». Она: «Ты заработаешь. Я не могу позволить, чтобы ты из-за меня...» Он уже серьезно: «Послушай, Алька, я умру из-за тебя, если надо. Как ты не понимаешь?» Она: «Ты правда меня любишь?» Он: «О, не знаю, как об этом сказать». Она: «А если все кончится? По Фрейду, знаешь, любовь длится 4 года. Он: «Какой еще Фрейд? К черту!» Она: «Первая любовь всегда плохо кончается». Он: «Первая любовь не кончается никогда». Аля. Ну, Аля. Свет меркнет. Остаются гореть голубые газовые конфорки. Они целуются. Раздается звонок в дверь. Суматоха, свет вспыхивает. Валентина сидит на прежнем месте. Валентин открывает дверь. Влетает Маша. Делает вид, что не смотрит на них. Валентин: «Маша, ты что?» Маша сходу: «Да ну их, совсем уж! Детям до 16, детям до 16! С Соней мы запросто проходим, а с этой дюймовочкой никогда не пустят, зачем я ее только взяла!» Валентин: «Ну-ну, не разоряйся! Раздевайся, будем чай пить!» Маша: «Да ну!» — отдает Вале деньги. «Thank you, мисс Валя!» Валя: «Don't mention мисс Маша!» — встает. Валентин: «Ты что? Ты куда?» Маша отходит. Валя: «Мне пора». Валентин: «Ну что ты? Выпьешь чаю и пойдешь». Валя: «Уже поздно, Валя». Валентин: «Ну что ты, Маш? А что сегодня по телеку? Сбегала бы Коле своей». Маша: «Я с ней уже неделю не разговариваю». Валентин: «Что это? На какой почве?» Маша: «На почве врать поменьше надо!» Валентин шепотом: «Ну, я прошу, подожди!» Валя тоже шепотом едко: «Оставь! Это противно все!» Быстро одевается. Валентин тоже берет свое пальто. Маша выходит и смотрит на них с порога. Наигранно: «Гудбай, мисс Маша! Не огорчайся! И не бери в другой раз дюймовочку». Маша: «Куда же вы? Я к Катюше, она обещала мне по-русскому». В руке ее учебник, она проходит, потупясь, между Валентиной и братом. Валентина коротко плачет, уткнувшись в стену, потом выбегает. Валентин идет за ней, и они снова оказываются на улице. Мороз, фонари, грохот города. Он: «Я тебе говорю, нам надо расписаться. Поставить всех перед фактом. Тогда хоть не надо будет скрываться, врать, все портить». Она: «Это самое унизительное. Вранье». Он: «Я переведусь на заочное, пойду работать. Скоро нам дадут квартиру, проживем, не бойся. И не такие уж это большие жертвы за нашу любовь. Люди умирали ради любви. У нас ведь любовь — это не шутки. Другие бы отдали за такую любовь не знаю что, ты понимаешь? А мы сами готовы закопать ее в землю, ты слышишь? У нас с тобой еще вся жизнь впереди. Уедем куда-нибудь, будем работать в одной школе. Ты будешь мучить ребят своей математикой, а я — историей. А потом я напишу диссертацию». Она: «О, ничего не известно». Он: «Валя, ты что?» Она: «Нет-нет, это все потому, что я такая. Я дура, я несовременная. Надо относиться ко всему легко и просто, надо на все наплевать. Другие ни о чем не думают, живут сегодняшним днем. Моя Тамарка смеется надо мной. Она выучилась после школы на парикмахершу. Стала самостоятельной. У нее есть деньги. Она одета, обута. И правильно она говорит, что я не знаю жизни, что в жизни все не так. Надо жить и быть счастливой. И не задумывается. А я измучила и тебя, и себя. Мне хочется быть с тобой всегда. И работать вместе, конечно. И чтобы у нас был дом и дети. Я бы так все устроила. Я каждый вечер перед сном мечтаю, как бы я все устроила. Я ведь умею, меня бабка всему научила. Может, меня не так воспитали? Может, я просто собственница, мещанка? И я не могу, пойми. Это унизительно, это стыдно. Мы даем девочке рубль, чтобы она ушла из дому, и делаем вид, что она ничего не понимает. А потом она будет так же делать, да? Ты говоришь «любовь», но из-за любви люди убивают друг друга, делаются как звери. Разве так не бывает? А я хочу быть человеком, я хочу гордиться своей любовью, я хочу нести ее как корону на голове, а не как проклятый крест на плечах. Я не хочу, чтобы она раздавила нас. Прости меня. Прости, что я такая. Тебе тяжело со мной. Он. Не говори глупости. Я что-нибудь придумаю. Я посоветуюсь с ребятами. Она. Но я не могу иначе. Ты же видишь. Он. Я все сделаю, чтобы тебе было легко. Она. Ты можешь прогнать меня, бросить. Он. Аля. Она. Я не обижусь, я пойму. Он. Иди, тебе надо отдохнуть. Главное, нам с тобой держаться, понимаешь? Не отчаяться, не сломаться. Ты меня любишь? Она устала. Да. Он. И я тебя. Это самое главное. Ну, иди. Она. Завтра в 6 у маленького метро. Он. Да. Но если хочешь, отдохни, не приходи. Она испугана. Что? Почему? Он, нет, я так, просто из-за тебя. Она, чем страшнее, чем невозможнее, тем сильнее я хочу тебя видеть. Еще ночь, день. Боже мой. Он, до завтра. Она, до завтра. Уходит. Валентин стоит, думает, идет. Мы попадаем вместе с ним в комнату, где собралась компания молодых людей, которых мы видели в прологе. Это бывшие одноклассники Валентина, студенты и рабочие. Среди них выделяются очкарик, девушка в очках, красивая Дина, строгий Карандашов, друг Валентина Бухов, тот самый паренек, который брал интервью о любви. Очкарик. «Стая, тихо! Тихо же! Бухов, у тебя все?» Бухов. «Да. Не я против, а Карандаш, как всегда». Карандашов. «Почему, как всегда? У меня свое мнение, в отличие, несколько презрительно, от стаи». Очкарик. «Карандаш, ты потом скажешь. Бухов, все?» Бухов. «Все. Я только повторяю, здесь все нормально, и юридически, и граждански». Карандашов, вот только не надо о гражданственности. Бухов, хорошо, даже биологически, если хочешь. Сейчас ускоренное развитие. Первый студент, акселерация, это точно. Бухов, это не фактор, а уровень жизни. Первый студент, правильно. В обществе с ростом потребления происходит повышение сексуального ряда. Бухов, возьмите социологию. Официальные цифры. Небывалое количество ранних браков. Очкарик. Это потому, что люди стали честнее. Дина. И небывалое количество ранних разводов. Второй студент. Чего я-то вот не влюблюсь, а? У нас в цеху одни девчата, а я никак. Третий студент. «Дайте сказать!» Карандашов. «О, Да чего лучше иметь дело с ЭВМ? Машина, а умнее вас всех миллион раз. Скажите проще. Развивается потребительское отношение к жизни, и обыватель его культивирует, вместо того, чтобы давать обществу. Хотят от него только брать. Бухов. Причем здесь Валька и его любовь? Дина. Он думает, все можно рассчитать на машине. Карандашов. При чем? А при том, потому что мы наблюдаем роль любви в превращении человека в обезьяну. Спокойно. Был человек, работал, отлично поступил, отлично учился, есть цель, есть способности. Хотя сидит на шее у матери и имеет еще двух сестер, все нормально. Но вдруг, видите ли, начинается любовь, и все летит к черту. Ах, люблю и все, трава не расти. Любовь — центр мироздания, центр существования, все остальное по боку. Первый студент. Экзюпери отлично сказал. Любовь, одна любовь, какой тупик. Очкарик. Ну уж, Экзюпери не мог так сказать. Второй студент. Да какая любовь? Где эта любовь? Третий студент. Дайте сказать, а? Карандашов. Тысячи лет всякие недоумки воспевают людей, которые умирают от любви, стреляются, бросаются с башен. Бухов всем. Это Шекспир и Пушкин, недоумки? Карандашов продолжая. И вот льют над ними слезы, жалеют, плачут, стенают. Ах, Ромео и Джульетта! Ах, кто там еще? Тахир и Зухра, что ли? Бухов. Карандашову опломб вечно заменял образование, перечисляет Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Дафнис и Хлоя, Зигфрид и Кримгильда, Франческо и Паоло. Очкарик. Онегин и Татьяна. Бухов. Фауст и Гретхен, Эгмонт и Клерхен. Хватит? Дина. Потрясно, Бухов. Второй студент. Шапошников и Вальцев. Очкарик. Все-таки в гуманитарных вузах больше влюбляются. Ну что наше химическое машиностроение? Сушь? Карандашов. Насчет моего опломба и образования не будем. Вам нравится, пожалуйста. А по мне это глупость. И я могу только презирать человека, который распадается и гибнет от любви. Дина. Ой, как бы я распалась! «И погибла!» — Карандашов. «И грош цена такой любви, которая заслоняет человеку весь свет. Это патология и распущенность, интеллектуальная, эмоциональная, какая хотите. Не может самая распрекрасная возлюбленная заменить человеку весь мир. Не может!» Бухов. «Но и мир, как сказал поэт, не может ее заменить!» Первый студент. Зачем такие полюса? Вот мы были летом в стройотряде, и там у нас тоже, например, второй студент. Да кого любить-то? Кого? Третий студент. Дайте сказать, очкарик! Карандашов. Я еще могу понять, когда какая-нибудь дура, у которой нет в жизни никаких интересов. Дина, это он про меня. Карандашов. Жрет 10 таблеток снотворного от того, что ее не любят. Но кто из нас может представить умирающим от любви Эйнштейна, Маркса, Ньютона? Первый студент. Ну почему? Маркс, например. Бухов. Ты путаешь рацио и эмоцио. Карандашов. Да не бывает никаких ваших обезьяньих эмоцио у разумного человека. Это только дети живут чувствами. И нелепо почти в 20 лет бегать в коротких штанишках. Нам и без того прожужжали все уши, что мы инфантильны, безответственны, что ничего нас не интересует. Не о любви надо думать, а о деле. Дел много. Дел. Бухов. Суров ты был. Ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять. Карандашов. А, бестолку. Вас научишь. Бухов. А я вот где-то прочел недавно. Один старичок-француз гордился тем, что всю жизнь любил женщин, а больше ничего не делал, и вся жизнь на это ушла. Второй студент. Ну, так французы вообще. Дина. Как будто у нас нет таких старичков. Карандашов. Ох, боже мой. Очкарик. Карандаш и тут против. Карандашов. А что за охота повторять пошлости? У французов была великая революция, коммуна. У них в пантеоне лежат лучшие умы мира, а их все жуирами. Скажешь «француз» и уже улыбочка. Скажешь «француженка» и уже черт знает что. Третий студент. Дайте мне сказать, братцы. Первый студент. Послушайте, что мы все о любви да о любви. Кто читал «Сумму технологий»? Очкарик. К делу, ближе к делу. Мы собрались помочь или болтать? Если 10А еще что-то значит для Вальки, Карандашов, надо поступать честно. А честные люди делают это не так. Бухов Карандашову. Может, хватит обличать? Всем. На самом деле, как говорил Буратино Черепахе Тортилле, тут не ругаться, тут помочь человеку надо. Третий студент. Мне слово, мне! Карандашов. Я вообще могу уйти. Второй студент, вдруг смеясь. А кто мультик смотрел про черепаху? Укатаешься! Очкарик! Химик! А ты смотрела? Очкарик. Да погодите вы! Ничего я не смотрела! Валя! Валентин встает. Ну ладно, братцы, спасибо, что посотрясали воздух в мою честь. Разберемся сами. Все умолкают. Очкарик обиженно. Ну, я не понимаю. Дина. Ну, а что в самом деле? Кричим, кричим, а толку? Слушать, что ли, как Карандаш мораль читает? Карандашову. Когда у тебя будет жена, ты ее по полочкам разложишь? Карандашов. Я сначала заведу полочки. Очкарик. Перестаньте. Не хватало еще всем переругаться. Валентин Бухову. Потопаем. Бухов. Сейчас. Эх, братцы, братцы. Что же делается-то, а? Вспомните, какая была стая. Мы были беспечные, веселые, мы ржали и дурачились с самого утра, все уроки подряд. Мы никогда не расставались. Мы на самом деле держались как стая. Я всегда мчался в школу, как Валька теперь на свои свидания. А ты, Валька? Ты же был веселый, легкий человек. От любви, как говорил товарищ Маяковский, надо мосты строить и детей рожать, а ты тоже. Эх, стая! Не успели вылететь на волю, а уже холодно, уже неуютно нам, ветер и дождь. А что ж дальше будет? Будем сидеть в тапочках у телевизора и ругать своих детей за двойки? Будем приходить в школу по одному, по два, как приходят теперь бывшие десятиклассники через 10 лет. И не будем детьми. Не будем жить чувствами, как призывает нас к тому Карандаш. А чем мы будем жить? Пищеварением. Но оно, между прочим, тоже зависит от чувств. Мне скучно на вас смотреть. Человек влюбился, а мы устраиваем панихиду. И он сам сидит, как покойничек, вместо того, чтобы петь, вместо того, чтобы устроить свадьбу. Ромео и Джульетта, Дафнис и Хлоя. Да неужели мы хуже этих средневековых пацанов? Неужели мы не заслуживаем поэм и трагедии о нашей любви? Разве не так же стучат наши сердца? Разве не 36,6 в нашей крови? Прокаженные мы, что ли, или уроды? Если бы я влюбился, и меня запустили бы в космос, то я, откидывается, как космонавт в кресле, то я бы сказал: «Земля, Земля, ты слышишь меня? Земля, я так люблю эту женщину!»